вот что я могу сказать. На все здесь, начиная с парикмахерских и кончая барами, глянец наводят американцы. Лица людей обращены в сторону золотых ворот, несмотря на то, что почти все поголовно вкладывают деньги в сингапурские компании. Дело в том, что в Сингапуре недостает средств, и на помощь приходит Гонконг. В каждом банке на стойках лежали проспекты новорожденных компаний. Я вращался в вихре непонятных мне интересов и говорил с людьми, чьи мысли были в Ханькоу, Фушу, Амое или еще дальше, за устьем Янцзы, то есть везде, где торгует англичанин. Но вскоре я удрал от основателей компаний, так как осознал, что их дела мне не по плечу, и решил взобраться на вершину горы. Гонконг вообще сплошные горы, за исключением тех мест, где туман закрывает все на свете. Земля вокруг была сплошь в зарослях древовидного папоротника и азалии. Повсюду рос бамбук. И не было ничего удивительного в том, что я разыскал фуникулер, который, казалось, стоял на голове. Он назывался «Виктория Гэп Трэмвей» и мчался на канате вверх, в неведомое пространство по склону горы под углом 65 градусов. Он не мог произвести сильного впечатления на тех, кто повидал Риджи, Маунт Вашингтон, американские горки и прочее в этом роде. Однако ни вы, ни я ни разу не поднимались по воздуху под 500-футовым провалом с вершины Аннандейл на Чора-Майдан, и поэтому вправе изумляться. Не слишком приятно, когда тебя тащат круто вверх на хвосте бечевки, особенно если не видно, что творится впереди, далее 2 ярдов, а внизу, словно в котле, клубится туман. И совсем нехорошо, если вас не предупредили об оптических обманах и приходится наблюдать со своего сиденья дома и деревья опрокинутыми, словно в волшебном фонаре. Перед Тиффином это будет пострашнее длинной зыби Южно-Китайского моря. Меня выставили из вагончика на высоте 1200 футов над городом, словно бы у обочины стратегической дороги, ведущей в Далхузи, какой-то станет, когда у Индии появятся необходимые средства для дорожного строительства. Затем усадили в пресловутый «дэнди», который, поскольку не придумали ничего лучшего, называют «стулом». Если не считать того, что на поворотах этот стул задевает за углы зданий, он намного удобнее бомбейского паланкина. Мы пользуемся подобным перевозочным средством в Махаблешваре. Сидишь на плетеном стуле, низко подвешенном на эластичных деревянных коромыслах длиной 10 футов, а от дождя укрывают легкие жалюзи. «Вот теперь», — сказал профессор, высунув голову в шляпе, усыпанной словно драгоценностями капельками тумана, — «вот теперь мы действительно совершаем прогулку. Похоже на дорогу в Чакрату в период дождей». «Нет», — сказал я, — «мы едем из Салона в Казоли». «Обрати внимание на черные скалы». «Тьфу», — сказал профессор, — «мы же в цивилизованной стране».